Польша под управлением государей из династии Пястов. После Попела II поляки не знали, кого избрать государем. И, наконец, собравшись рано утром на берегу озера, решили избрать того, кто первый переправится к ним с другой стороны озера. Первый показался с другой стороны озера Пяст, который возвращался со своего пчелиного завода и вез катку меда. Когда он переехал озеро, народ поздравил его с избранием своим князем. Утверждается, что Пяст княжил долго и умер 120-летним стариком. Как видим, государственные объединения польских племен начали поляне, западнославянское племя, составившее основу позднейшего польского народа и давшее ему свое имя. Среди них утвердилась легендарная княжеская династия Попелидов, угасшая в IX веке. «Славяне же те пришли и сели на Висле, прозвавшись ляхами, а тех ляхов прозвались поляне ляжские, другие лютичи, иные мазовшане, а иные поморяне». Ипатьевская летопись XV века. Упомянутые нами выше лехиты фонетически трансформировались в древних летописях в ляхов, а под термином ляхи, в частности, подразумевались западнославянские племена, в том числе и поляне. Кстати, западных полян не следует смешивать с восточными полянами, жившими в окрестностях Киева и описанных летописцем Нестором, в качестве одного из составляющих древнерусское государство племен. Попелидов сменили Пясты, польская династия, легендарным основателем которой был упомянутый выше крестьянин Пяст, сын бедного пахаря, Катышко. А вот первым исторически достоверным князем из династии Пястов был Мешко I, он же Мечислав I, правивший с 960 по 992 годы. Этот человек считается основателем древнепольского государства. Он объединил большинство земель полабских лихитских племен и принял христианство латинского образца в качестве государственной религии. С него мрак баснословия начал постепенно уходить из польской истории. Мечислав родился и до 7-летнего возраста был слепым. На 7-м году прозрел. Впоследствии времени вспомнили и признали это событие за предзнаменовение того, что при Мечиславе Польша окончательно просветилась христианской верой. Иван Кулжинский, российский писатель и историк. Мешко Мечислав столкнулся с восточными германскими марграфами Героном, Вихманом и Адоном. И, спасаясь от порабощения, он в 966 году принял латинское христианство по настояниям своей жены-христианки Домбровки, Дубравки, сестры чешского князя Болеслава II Благочестивого. При этом до женитьбы он жил как язычник и не соблюдал постов, а после основал епископство в Познане, подчиненное архиепископу Магдебургскому. Введение христианства имело на севере, как и повсюду, благодетельные действия. Народы, выходя из мрака грубого язычества и заменяя дикость свою крепостью нравов, вступали также и в политические сношения с прочими племенами, прежде них светом наук озаренными. Отсюда проистекали бесчисленные выгоды. Пример тому видим в Польше, когда Мечислав I, праправнук Пяста, принял святое крещение в Гнезне 965 или 966 года. От сели начинается ясная история польского государства, а баснословие исчезает перед светом христианства. Георг Самуил Бандке, польский историк. Мешко Мечислав за время правления увеличил территорию своих владений почти вдвое, и Польша при нем начала чеканить собственные монеты. Он умер в 992 году, и после его смерти государство перешло к его сыну Болеславу. Его сын Болеслав I Храбрый незадолго до смерти принял королевский титул, но до этого он, чтобы остаться единодержавцем, изгнал своих родственников. А в 995 году он покорил Поморье, смирил прусов, открыл путь к Балтийскому морю, отнял у Чехии западную Хорватию, и подчинил себе Моравию и Словаччину. Император Оттон III в 1000 году короновал Болеслава своей короной и дал ему титул «Патриция Римской империи». Болеслав же, пытаясь создать большую западнославянскую державу, захватил Лужицы, Лузацию и Мейсен, Миснию, и Мейсен, Миснию. Его планы разрушил князь Баварский, сделавшийся императором под именем Генрих II. Завидуя силе Болеслава, он хотел предательским образом убить его на дворе собственного своего дворца, но Болеслав благополучно избежал этой опасности. Между ними началась война, в результате которой Болеслав хоть и сохранил свою независимость, но из завоеваний удержал только Лужицы и Моравию. После этого Болеслав обратил свое внимание на восток и вмешался в ссору Святополка Окаянного и Ярослава, будущего Ярослава Мудрого, за Киев. Дело в том, что одна из трех дочерей Болеслава была замужем за Святополком, усыновленным племянником русского государя Владимира Великого. В результате Болеслав восстановил на киевском престоле Святополка, своего зятя, но при этом разграбил Киев и ушел из России, забрав с собой сестер Ярослава, многих бояр и огромные сокровища. Ярослав погнался за ним, но был разбит на берегу Буга. Хотя, как уже говорилось, Болеслав еще в 1000 году получил от императора корону и титул короля, но римский папа не давал ему позволения принять священное миропомазание на царство. И после многих просьб, неуваженных папой, Болеслав за год до смерти в 1024 году приказал своим епископам торжественно помазать и короновать себя. В следующем году он умер, и Польша искренне оплакивала его. За военные успехи современники назвали Болеслава храбрым, а позднейшие историки дали ему имя Великого, как за его победы, так равно и за гражданские доблести. Он постоянно имел при себе 12 избранных советников, с которыми объезжал провинции королевства, лично всматриваясь в управление каштелянов и других низших правителей. Злоупотребления истреблял на месте, всякого допускал к себе и выслушивал, где было нужно, строил замки, города и крепости. Иван Кулжинский, российский писатель и историк. Следует отметить, что при Болеславе в Польше образовалось особое сословие, получившее название шляхта. Шляхтичами назывались конные воины, рыцари, которые должны были по первому призыву короля являться на службу и по окончании войны разъезжаться по домам. Вместо жалования король раздавал шляхтичам во владение заселенные земли, которые потом мало-помалу превратились в наследственные вотчины. Мешка II, сын Болеслава Храброго, и Эмнильды, дочери лужицкого князя Добромира, вступил на польский престол в условиях углубляющегося социально-политического кризиса, вызванного экспансионистской политикой его отца. Польша находилась в политической изоляции, была истощена непрекращающимися войнами, одновременно усилилась церковная и княжеская оппозиция королю, обострились социальные конфликты. Надо сказать, что Мешка II не был старшим сыном короля Болеслава, однако его коронация в 1025 году в Гнезно прошла без особых затруднений, а два брата короля, Бесприм и Отто, были изгнаны из страны и нашли убежище в Киеве при дворе Ярослава Мудрого. В 1028 году Мешко II совершил набег на Чехию и Саксонию. В ответ, в следующем году в Силезию вторгся немецкий император Конрад II. Положение осложнилось в 1031 году, когда Венгрия заключила мир с императором, и Польша вновь осталась в изоляции. В то же время на территорию польского королевства вторглась армия киевского князя Ярослава Мудрого, поддержавшего притязания изгнанного Бесприма на польский престол. Пытаясь заручиться помощью немецкого императора, Мешко II заявил об отказе от Лужиц и Моравии, завоеванных Болеславом Храбрым. Однако император помощи не прислал, и Мешко II был вынужден бежать в Чехию. Бесприм же, при поддержке русских и немецких вооруженных отрядов, захватил престол Польши и признал сюзеренитет императора. Однако правление Бесприма длилось недолго. Причиной его падения была его крайняя жестокость. Он был убит своими же людьми не позднее весны 1032 года. Вероятно, инициаторами его смерти были его единокровные братья Мешко II и Отто, и место захоронения Бесприма неизвестно. А сам Мешко II был убит 10 мая 1034 года, по-видимому, заговорщиками из числа польских феодалов. Его смерть повлекла за собой период возрождения в Польше, язычества, хаоса и беспорядков. Потомки племенных князей стали самостоятельно править во всех землях, а язычество практически уничтожило церковную организацию. Напомним, что официально славянское язычество было запрещено в Польше в 966 году, когда крестился правитель страны Мешко I, он же Мечислав I, а с ним и вся страна. Однако так быстро язычество не исчезло. Как отмечал польский историк Георг Самуил Бандке, многие из польских панов-язычников взирали на христианскую веру как на иго народное, только одному государю полезное. А на самом деле язычники долгие годы упорно сопротивлялись христианизации, что даже привело к нескольким так называемым языческим восстаниям. Восстания пошатнули положение Польши. После убийства Мешко II его вдова Рейкса, дочь фальцграфа Лотарингии, взяла опеку над своим малолетним сыном Казимиром и попыталась оттеснить от власти вельмож поляков, чтобы править с помощью немцев. Но дело кончилось переворотом и изгнанием Рейксы, а страной стали править польские аристократы от имени малолетнего Казимира. После бегства Рейксы и Казимира Польша сделалась добычей внутренних смут и беспорядков. Георг Самуил Бандке, польский историк. Лишь в 1039 году в большей части Польши восстановилось спокойствие, и князь Казимир I прочно взял власть в свои руки. Он был прозван «восстановителем». В 1043 году Казимир женился на Добронеге, в крещении Марии, сестре Ярослава Мудрого. И после этого, до самой смерти Ярослава, у Руси и Польши сохранялись вполне добрососедские отношения. Казимир I, восстановитель, умер 28 ноября 1058 года в Познане. После него князем Польши стал его сын Болеслав Смелый, но в 1079 году польские паны и духовенство свергли его с престола, он был вынужден бежать в Венгрию и умер там в изгнании через 2 года, возведя на него его слабовольного младшего брата Владислава I Германа. При Владиславе I Германе процветали сепаратистские тенденции, и его старший сын Збигнев, опираясь на военную помощь Чехии, в 1092 году захватил Вроцлав и создал в Силезии полунезависимое княжество. В результате Владислав Герман был вынужден пойти на раздел польского государства между своими сыновьями. Збигневу он передал часть Великой Польши, области на западе, а Болеславу – Силезию. Владислав I Герман умер в 1102 году, и его место занял Збигнев, но того в 1111 году бросил в тюрьму и там ослепил собственный брат Болеслав, ставший известным под именем Болеслав III Кривоустый. Болеслав Кривоустый умер в 1138 году, и после его смерти Польша окончательно вступила в период феодальной раздробленности. В соответствии с его завещанием, польское государство подлежало разделу между его сыновьями. Владислав получил Силезию и Любужскую землю, Болеслав – Мазовию с Плоцком и Восточную Куявию, Мешко – большую часть Великой Польши с Познанью. Владислав стал известен как Владислав II Изгнанник, он терпел поражение от братьев и вынужден был бежать из Польши. Болеслав стал известен как Болеслав IV Кучерявый, а Мешко – как Мешко III Старый. Болеслав Кучерявый умер в 1173 году, и после него Великокняжеский престол перешел к Мешко III. Тот умудрился восстановить против себя всех и был изгнан. Сей государь, побуждаемый духом мщения или желая соединить в своих руках всю власть, явил себя жестоким и несправедливым. Будучи и сам не чужд пороков, он окружил себя грабителями и людьми безбожными. Из них главным был некто Генрих Кетлич, поставленный судьей и правителем в Кракове и вздумавший сверх новых дотоле небывалых податей, учрежденных в виде пожертвований, извлечь корысть и из самого судопроизводства. Георг Самуил Бандке, польский историк. Князем после Мешко III провозгласили Казимира II, младшего сына Болеслава Кривоустого, и того вскоре прозвали Справедливым, но он умер в мае 1194 года. А потом на троне находился его сын Лешко Белый. Его убили в 1227 году, когда он назначил сейм в местечке Гонсаве, на который вызвал удельных князей, знатнейшее духовенство и вельмож. Правитель Померании, Святополк, плативший до этого дань Лешко Белому, опоздал на 3 дня, а на 4-й день приехал в сопровождении вооруженных воинов. Лешко тогда мылся в бане. Святополк окружил баню воинами, и когда полуодетый Лешко хотел бежать, поймал его и собственноручно убил. Потом трон несколько раз переходил из рук в руки, и всевозможные пиасты следовали один за другим. Владислав Тонконогий, Мешко Плесоногий, Конрад Мазовецкий, Генрих Бородатый, Генрих Набожный, Болеслав Стыдливый, Лешко Черный, Генрих Пробус, Пшемысл II, Владислав Локоток. Между царствия после Лешко Черного и споры князей о наследовании его престола довели Польшу до таких бед, что, как пишет Кулжинский, только благость Божия исхитила ее из этой бездны безначалия. Генрих Пробус был отравлен. Пшемысл был похищен и убит. И, наконец, на престоле утвердился Владислав Локоток, прозванный так по причине малого роста. Несмотря на многочисленные войны с соседями, в целом его правление можно расценить как вполне успешное, так как ему удалось восстановить единство польского государства. Князь польский Владислав Локоток умер 2 марта 1333 года в Кракове, и его место занял его сын, вошедший в историю под именем Казимир III Великий. Это был последний правитель Польши из династии Пиастов. Некоторые историки думали, что Казимир III получил имя Великого за высокий рост свой, в противоположность малорослому отцу своему Владиславу Локотку. Но, по мнению других, это имя принадлежит ему и за великие дела его. Иван Кулжинский. Российский писатель и историк. Казимир Великий прежде всего обратил внимание на искоренение в Польше разбоев, грабежей и самоуправства вельмож и шляхты. Обеспечив таким образом внутреннее спокойствие, он способствовал росту народонаселения и улучшению сельского хозяйства. Защищая простых людей от притеснений панов, Казимир был прозван своевольной шляхтой мужицким королем. Но он на это не только не обижался, но даже гордился. Внимательное к истинным заслугам потомство забыло некоторые частные проступки Казимира. Ибо если он, как слабый человек, нарушал нередко правила добродетели, то вознаграждал поступки свои раскаянием и добрыми делами. Умирая же, сохранил веру отцов своих, и веренный ему от Бога народ оставил своим преемникам в славе, уважении и безопасности. Георг Самуил Бандке, польский историк. Никто из польских королей не построил столько замков и крепостей, как Казимир Великий. Более 25 городов он укрепил каменными стенами, более 30 замков построил и перестроил, и почти столько же возвел костелов. Законы он объявил обязательными для всех званий, состояний и сословий государства. Он захватил Галицкую Русь, освободил ее от татарского ига и склонил соседей Венгрию и Литву к признанию за ним нового приобретения. Потом он, продолжая объединение польских земель по соглашению с Карлом IV Чешским, добился вассальной присяги от князя Мазовии, Земовита III и бранденбургских правителей Дрезднака и Сантука. С другой стороны, у Казимира Великого было множество чисто человеческих недостатков и слабостей. Частные проступки Казимира Великого заключались, в частности, в большом количестве незаконно рожденных детей от разных женщин. Священники за такое его женолюбие хотели пригрозить королю отлучением от церкви, но никто из епископов не осмелился принять на себя объявление о такой угрозе. А наконец, один священник Краковской кафедры взял на себя это опасное поручение, но король приказал тайно утопить его. Из всех войн Казимира III видно, что он не был героем, а был только хороший политик. Зато на поприще внутреннего управления государством он обнаружил редкие способности, которые дают ему право на имя Великого. Жаль только, что он, возвысивший престол польский, был на нем очень видным для своих подданных образцом безнравственности и гонителем православия. Прославляя великого короля, нельзя не пожалеть о слабостях человека. Иван Кулжинский. Российский писатель и историк. Величие Казимира III заключается в том, что он, несмотря на молодость, сразу понял положение вещей и наметил единственное средство спасения разваливающегося государства – мир с соседями и внутренние преобразования. И нельзя сказать, что он легко соглашался на уступки. Он отдавал лишь то, чего удержать не мог, не упуская случая самому завладеть тем, что плохо защищено. Казимир умер, не оставив потомства мужского пола, и он по договору с венгерским королем Карлом Робертом признал своим наследником его сына Лаюша. Почему? Да потому что Лаюш был еще и сыном Елизаветы, а та была дочерью Владислава Локотка и сестрой самого Казимира Великого. Сейм 17 ноября 1370 года избрал венгерского королевича, родившегося в 1326 году в Пеште, но взял от него предварительное обещание, что он возвратит Польше отторгнутые от нее области, не будет принимать иностранцев в польскую службу и не увеличит податей. Вскоре после коронации Лаюш, в Польше его звали Людовиком, уехал в Венгрию, и Венгрия за годы его правления достигла пика своего политического влияния. А вот для Польши он был, по словам многих историков, не более чем отчимом. Управление Польшей он поручил своей матери Елизавете, которая была женщиной гордой и до преклонных лет слишком любила удовольствие. Когда же Елизавета была вынуждена отказаться от правления, ее сын сделал наместником в Польше своего племянника князя Владислава. Польские паны были недовольны этим вице-королем и постоянно бунтовали. Тогда Лаюш Венгерский разделил управление Польшей между тремя губернаторами, но и это не успокоило поляков. Кстати, по мнению ряда историков, основу сословия крестьян составили военнопленные. А потом голод и нужда заставили и вольных людей закабалять себя временно или навсегда. А наконец, существовали и такие, которые, не теряя прав личной свободы, были привязаны к земле пана, на которой жили и за которую платили своей работой или деньгами. В Польше владельцам давалась неограниченная власть над крестьянами. Пан мог делать со своим холопом, что хотел, мог даже убить его, не подвергая за это никакой ответственности. Не имея сыновей, Лаюш Венгерский хотел, чтобы польский престол достался после него кому-то из двух его дочерей. С этой целью еще в 1374 году он созвал в Кошице сейм. Чтобы склонить шляхту на свою сторону, он уменьшил на две трети платимую ею поземельную подать, а также дал право сейму назначать новые подати. Возгордясь этими правами, мелкая шляхта, мелкопоместное дворянство, стала почитать себя равной всем польским вельможам и даже требовала уничтожения графских и баронских титулов. Со своей стороны вельможи, нуждаясь в мелкой шляхте для большинства голосов на сеймах, внешне братались с ними, поили и кормили, а в глубине души их всех презирали. Низший класс народа при этом был совершенно забыт, а на него смотрели как на какой-то рабочий скот. И мало-помалу все население Польши разделилось на два больших лагеря – паны и холопы. Сейм предоставил право наследства одной из дочерей Лаюша Венгерского, но при этом не определил конкретного имени. Но когда Лаюшу захотелось еще при жизни уступить польский престол маркграфу Бранденбурга Сигизмунду, мужу своей старшей дочери Марии, поляки возмутились. Со своей стороны Сигизмунд хотел силой захватить престол и начал опустошать Мазовию. И в это самое время Лаюш Венгерский умер. Произошло это 10 сентября 1382 года, и после этого в Польше началось бурное междуцарствие. Главными соискателями польского престола были упомянутый Сигизмунд и князь Мазовецкий Земовид. Тот и другой пришли в Польшу со своими армиями и начали междоусобную войну. Жители Малой Польши встали за Сигизмунда, а в Великой Поляне за Земовита. А потом поляки попросили вдову покойного короля, чтобы она отправила к ним на престол свою младшую дочь Ядвигу. По сути, еще ребенка. В бурлящую Польшу, в Краков, столицу Древней Польши. Дело в том, что польская знать решила признать королевой только ту, которая постоянно будет жить в Польше, а Мария к тому времени уже была королевой Венгрии, и оставлять ее она не торопилась. Соответственно, в Польшу приехала ее сестра Ядвига, а Сигизмунд вынужден был покинуть страну. Ядвига, родившаяся в 1373 году, была коронована в Кракове королем, именно королем, а не королевой, 16 октября 1384 года. А с февраля 1386 года она правила совместно с Владиславом II Ягайло. Он был коронован 4 марта 1386 года. Дело в том, что по достижении 12-летнего возраста Ядвига вышла замуж за литовского князя Ягайло. В 1399 году она родила дочь, которая умерла через месяц, а вслед за тем умерла от родильной горячки и сама Ядвига. Король Ядвига прожила очень короткую жизнь, ей было всего 26 лет, и тем не менее, она осталась в истории в качестве символа благородства и жертвенности. Это очень грустная история, но юная красавица Ядвига приехала в Краков вместе со своим любимым женихом, эрцгерцогом Вильгельмом Австрийским. Но поляки, возводя молодую королеву на трон, сами себе предоставили право избрать ей мужа. А Вильгельма даже не пустили к ней в Краковский замок. Но она нашла возможность видеться с ним в церкви одного монастыря. Однако это заметили и заперли ее. И тогда несчастная невеста, схватив топор, слабой девичьей рукой принялась рубить закрытые ворота. Но все ее усилия были тщетны. Подданные требовали, чтобы королева вышла замуж за великого князя литовского Ягайло. Почему? Тому есть две причины. Во-первых, епископ Краковский был уверен, что, став женой литовского князя, Ядвига обратит целый языческий народ в христианство. А во-вторых, поляки находили в этом союзе крепкий залог величия Польши и единственное средство спастись от угрожавшей ей погибели. Кстати, имя Ядвиги еще при жизни стало обрастать в народе легендами. Рассказывали, например, что однажды она всю ночь напролет молилась перед деревянным распятием в соборе в Вавиле, и Иисус Христос с этого распятия заговорил с ней. Это распятие до сих пор показывают как реликвию. Однако католическая церковь только в 1986 году объявила Ядвигу блаженной, а в 1997 папа Иоанн Павел II в миру поляк, король Юзеф Войтыла, провозгласил ее святой, произнеся при этом такие слова: «Как долго ждала ты, Ядвига!» Князь Ягайло был на 21 год старше Ядвиги, но когда кого подобное смущало, не имеет значения. Человек со сложной репутацией, и ничего страшного. Князь диких язычников? Отлично, он же готов принять вместе с короной христианства его католическую версию и обратить весь свой народ. Ядвига попробовала бороться за свое счастье, но потерпела поражение, а епископ Краковский позвал ее на подвиг. На духовный подвиг ради Польши, ради Христа, ради утверждения христианства.